имя Отца и Сына, и сейчас же это воистину так, что крестом своим Господь нас спас от работы вражей. Но вся наша беда в том, что мы это спасение с трудом можем усвоить. И поэтому мы продолжаем и мучиться на этой земле, и впадать в различные грехи, поскольку дьявол продолжает нас соблазнять, как некогда Адама с Евой соблазнил. И поэтому вот наша жизнь представляет собой то, вот чем она является. Это не значит, что крест свою силу потерял или что-то изменилось за 2000 лет с тех пор, как Христос церковь свою на земле основал. Нет, это все по-прежнему. И любой из нас, если захочет, но захотеть нужно очень сильно-сильно. Господь про это желание говорил так: блаженны алчущие и жаждущие. Вот только они могут насытиться. Господь Адама, когда создал, он поместил его в раю. И Адаму там было хорошо. Но, к сожалению, он данную ему от Бога свободу употребил во зло. Не послушав Бога, нарушил заповедь. И ему стало плохо. Мы, дети Адама, интуитивно стремимся вернуть себе райское состояние. Нам хочется пребывать в блаженстве. Каждый человек, появляющийся на свет на земле, он хочет, чтобы ему было хорошо. И по мере сил мы это делаем. Как получается. Проголодался — поел. Устал — поспал. Работа неохота — лег, ленюсь. И так далее, и так далее. Всячески человек старается делать то, что ему доставляет радость. А то, что радость ему не доставляет, он старается от этого отгребаться подальше. Устраивая себе здесь на земле такую иллюзию блаженства. Вот эта иллюзия блаженства — такое кратковременное счастье. Оно достижимо здесь на земле, но ненадолго. Очень ненадолго. Вот, а подлинное блаженство, действительно райское, его тоже можно приобрести. И даже здесь, живя на земле, но для этого нужно употребить труд, который возвратит нас к Богу. И вот этот труд, он очень связан с крестом. Вот мы сейчас, я надеюсь, все в какой-то мере, каждый по возможности, употребляем малые усилия поста для того, чтобы сделать такую попытку воздержания от своих греховных страстей, чтобы сделать шаг навстречу Богу. Святая Церковь, чтобы нас укрепить, объявляет вот это воскресение и последующую за ним седмицу крестопоклонной. Для того, чтобы мы, очутившись перед крестом Господним, вновь и вновь напомнили себе о том, какую жизнь Господь прожил на земле. Вот что для того, чтобы нас спасти, он предпринял. Через что он прошел, любя нас и желая нас спасти. И сравнили вот то, что он безгрешный вынес, и с тем, что нам, грешным, приходится терпеть. И мы увидим, конечно, что все наши так называемые невзгоды и трудности, они весьма незначительны по сравнению с тем, что он перенес как человек. Это нам церковью такой преподается урок, чтобы мы это постарались поглубже усвоить. Потому что без усвоения этого мы не сможем нести свой крест. А крест у нас у каждого разный. Потому что мы с вами появились не в раю на земле, а сразу на грешной нашей планете. И среди грешных людей. И родили нас на свет грешные родители. И росли мы среди грешных детей. А сейчас, даже в храм придя, нас окружают одни только грешники. Потому что если человек каким-то образом с помощью благодати Божией и собственных усилий уже грех преодолевает в себе, то Господь, как правило, такого человека забирает к себе сразу, потому что он уже исполнил то, что здесь на земле ему было предназначено. Уже как нет нужды. Крест он, значит, донес до необходимой, возможной для него точки. И Господь через его смертные страдания этого человека, это завершающая такая стадия несения креста, забирает к себе. Вот. А до тех пор человек грешный, он должен здесь нести вот это свое такое послушание. И это очень бывает различно. Один страдает человек от одиночества, что у него, дескать, никого нет. А другой страдает, допустим, от избытка даже, что слишком много друзей, слишком много родственников. Один страдает от того, что ему есть нечего, а другой страдает от того, часто дети, от того, что их заставляют все время есть. Вот ешь, ешь, ешь, ешь, как будто это самое главное на свете. То есть самые противоположные вещи бывают для человека являются крестом. У кого-то родители неудачные, у кого-то братья и сестры, у кого-то учителя. И так далее. Мы страдаем и от людей, страдаем и от собственных болезней, страдаем и от родственников, страдаем и от климата. От чего только мы не страдаем. И если забыть о кресте и глядеть только вот на свои такие всякие трудности, то порой жизнь становится для человека невыносимой. Это не значит, что она невыносима по существу. Потому что Господь никому из людей не дает креста больше, чем он может вынести. А ровно столько, сколько ему нужно для спасения. Это врачи могут ошибаться, так сказать, какую-то лишнюю дозу лекарства назначить, не подумав, так сказать. А Господь, он отмеряет каждому. И поэтому у всех крест-то такой разный. Потому что мы все такие разные. И человек, стремящийся вот к земному счастью, он старается вольно или невольно каким-то образом вокруг себя переделать мир. Один раз женился, второй раз женился, третий раз женился, четвертый раз женился, на пятый раз понял, что это бессмысленно, что причина не в этих женах, а в тебе самом внутри. Можно хоть 100 раз жениться, но причина внутри. И так можно пытаться и влиять на внешние обстоятельства. Какие-то обстоятельства мы можем изменить. Ну, например, идет дождь, а мы раскрыли над собой зонтик. Все, уже нам легче. Да? И ничего в этом предосудительного нет. Но, к сожалению, мы часто начинаем решать свои проблемы за счет других. Стараясь себе облегчить жизнь, мы, например, приносим несчастье другим. Вот это уже, конечно, грех против любви. Господь сказал, то, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Если мы делаем добро человеку ради Христа, то мы этим оказываем любовь к Христу. Но если мы делаем зло человеку, это зло направлено также и против самого Христа. Потому что за каждого человека Христос умер. Но вот в силу того, что вот извращенная наша падшая природа ориентирована таким образом эгоистично, что та любовь, которая нашему по свойству нашего сердца у нас внутри имеется, но вот это извращение заключается в том, что любовь направлена на самого себя. Каждый себе стремится сделать хорошо. Но это невозможно. Поэтому это приводит к дракам. Сначала в песочнице, потому что я хочу это ведерко, и он хочет это ведерко. И начинается драка, в которую даже часто родители, бабушки вовлекаются. Одна говорит, ты дай ему сдачи, а другой говорит, не бери, это его, это вообще трогать нельзя, это вообще какая-то гадость. Тогда каждый по-своему какие-то глупости придумывает. Хотя нужно совсем другое. И вот спастись от этого ужаса, от этой бесконечной драки с этим миром. Некоторые даже, ну типа там Ленина или Пол Пота, пытались там целые страны вот изменить их там, психологию, создать нового человека. Кто не поддавался, там расстреливали целыми сословиями. Но все равно ничего не получилось из этого. И это невозможно. Единственное, что может человек, это с помощью Божией, опять же, самому это даже невозможно. Господь сказал, без меня не можете вообще ничего творить. Мы можем изменить себя и свое отношение к миру, свое отношение к людям и свое отношение к Богу. Вот что этот человек может. Человек может смириться перед Богом. Человек может принять мир, в котором он появился именно в этот отрезок времени, и принять его как данность, которую мы не можем изменить. Человек может принять самого себя, потому что самого себя тоже приходится терпеть. Свой характер, какие-то свои немощи, болезни, никуда от них не денешься. Нужно к этому каким-то образом приспосабливаться. Вот если человек сумеет смириться, неся свой крест, сознавая, что в этом ему, человеку, есть великая духовная польза. Вот если смирение человек достигнет, хотя бы в малой степени, то тогда приходит к человеку Господь Святый Дух, который очищает от всякой скверны, который научает человека священным писанием, который помогает ему соблюдать заповеди Божии, и который приводит к тому, что человек начинает любить. Наше сердце к почему такие? Раздражительные, злые, завистливые, жадные и прочее, прочее. От чего это происходит? От того, что нет в нашем сердце благодати Божией. Вот от чего. Потому что нельзя воспитать любовь. Это невозможно. Это есть дар Божий. Как вот дар дается, это происходит такое в сердце изменение. Любовь — это, как апостол говорит, совокупность всех совершенств. А святые угодники Божьей древности, вот Авва Дорофей в частности, он сравнил любовь, это как с крышей здания. Стоял фундамент, потом стены, а потом уже крыша. Крыша не может без стен быть, а стены не могут без фундамента. Поэтому мы начинаем с самого простого, с поста. А цель, конечно, в том, что на кой нужен фундамент, если мы не собираемся возводить стены? На кой нужны стены, если нет крыши? Представьте себе дом, у которого нет крыши. Ну, мы зашли туда, на нас все, снег и дождь капает, и там точно так же холодно, как и наружу. Потому что нету крыши. Потому что смысл все вот в этом завершении. И невозможно, не бывает крыши без стен. Поэтому как нам не тяжело, не трудно, не лениво, не обидно, но путь к блаженству только один. И в этом смысле есть в этом некое счастье. Потому что нам не надо искать каких-то путей, там, ведущих к Богу и так далее, вот выбирать дорожки какие-то. Есть только одна узенькая тропиночка туда. Очень узкий туда вход. И он один единственный. Все остальные пути тупиковые, либо вообще приведут нас к прям противоположному тому, чего мы ищем. Вот если, неся свой крест, потому что Господь, для чего иногда нам кажется, что жизнь так трудна, так невыносима, так тяжела. И мы думаем, сейчас мы изменим обстоятельства вот этой жизни, и нам полегчает. Мы стараемся, а нам не легчает. Бывает так, что-то одно изменил, как говорится, окна вставил, трубу прорвало. И так это постоянно. И некоторые люди так удивляются, говорят, что ж, говорит, дескать, мне так не везет. Да нет, наоборот, все очень даже хорошо везет. Но Бог от тебя ждет совершенно другого. Не чтоб ты как коммунист сначала делал себе какие-то непреодолимые препятствия, а потом бы их преодолевал. Это такое бессмысленное занятие. Сизифов труд называется. Строили коммунизм, теперь через 100 лет будем капитализм теперь строить. И причем те же самые и строят. Господи, помилуй. Ну, посмотрим, что выстроят, так сказать. Уже как бы совершенно очевидно. Это совершенно утопично. Вот, ну, что у них нету Бога, что их даже нельзя упрекать, можно их всех бедных жалеть. Потому что они действительно растерянные, несчастные люди, попали как кур в овощи. Но христианин должен знать, что спасение в кресте. Что вот эта дорога в гору, такая узкая, со множеством препятствий, она не напрасна. И двигаться по этой дороге можно только веруя. Вот в этом-то вся такая и сложность. Только вера дает нам возможность видеть перспективу нашего движения. Вот если мы веруем словам Христа, то мы встанем на эту тропу, как бы по ней не трудно нам было идти, и мы все-таки туда придем. Но мы идем вслепую. А потому что мы слепы. Мы слепые, мы глухие. Все только зиждется на том, что мы верим тому, что сказал Христос. И он прошел этот путь. И в конце этого пути, в завершении этого пути, он воскрес. Совершенно реально. Вот был мертвый, ожил, воскрес в другом воскресшем теле. Ученики его трогали. Фома даже захотел палец в рану вставить. Ну уж когда увидел Спаситель, не стал этого делать. Господь перед ними ел и пил. И каждый из нас может прийти к этому воскресению со Христом. Но туда вот такой трудный путь. Через гонение, через предательство, через то, что не иметь где голову преклонить, через то, что будут тебя и оплевывать, и предавать, и бить, а может быть даже и убьют. Вот это то, что нам обещает христианство. Ни царских палат, ни успехов в бизнесе, ни доброго здоровья, ничего такого. Даже вот те святые угодники Божии, которые отличались вообще крепким здоровьем, ну, были такие весьма и весьма здоровые люди. И то Господь им давал потерпеть. Вот как преподобный Серафим, он был очень крепкий человек. Кто бы из нас смог бы сухой травой одной зимой бы питаться, да еще без отопления жить. Огромное физическое здоровье. Был человек могучий совершенно. Могучий. Кто сомневается, постой на камушке суточки. Часа два. И все будет сразу ясно. А он тысячу простоял. Так вот, и то топором его так избили обухом, что он и кровью плевался, и горбатым стал, и так далее, и так далее. И, как он сам говорил, умер раньше времени. Того, чтобы он бы при таком здоровье мог бы прожить. Вот Господь попустил и ему тоже поболеть при таком огромном физическом здоровье. Поэтому все необходимо. Но Спаситель наш, он хочет нам дать царство. Путь к этому царству для нас грешных только один. Потому что царство — это царство святости. Нам приобщиться к святой жизни. Как это возможно? Это возможно только через благодать Божию. Потому что сами мы из себя ничего не представляем такого важного, хорошего и так далее, и так далее. Все один грех. Единственное, чем бы мы могли богатиться, если бы в нас, как в сосуд, предварительно его очистив, влилась благодать Божия. Тогда бы мы действительно представляли собой важную ценность. Вот как мы к величайшей ценности относимся к мощам святых. Не потому, что это кость и остатки плоти и какие-то вещи этого человека, а потому что вот эта плоть некогда, может 600 лет тому назад, 1200, эта плоть была сосудом благодати Божией. Поэтому даже уже умерший человек, его плоть, она становится источником исцеления. Так как говорят, многоцелебные мощи. Люди прибегают, вот лежит мертвое тело, там иссохшее или там часть только костей осталась. Они являются такую мощь благодатную. Некоторые говорят, что мощи и мощь — это как бы однокоренные слова. Тут можно посомневаться, но во всяком случае по звуку очень так интересно, что это так совпадает. И по начертанию тоже. Вот в чем дело. И так каждый из нас, он может стать этим сосудом для благодати Божией. Но есть только одно единственное условие, как можно стать этим сосудом? Нужно смириться перед Богом. А что это значит? Мы не знаем Бога, мы его не видим. И никто никогда Бога не видел. Апостолы видели человека Иисуса Христа. А в нем, в человеке, прозревали его божество. А самого божества по существу мы видеть не можем. И они не могли это увидеть. Славу Божию могли видеть. Вот тот свет на Фаворской горе, вот они увидели. И то в такой, в малой степени, як уже мажаху, а не так во всей полноте. Во всей полноте увидишь и умрешь. Одна тень останется от тебя, если увидишь всю славу Божию во всей ее, так сказать, во всем ее могуществе. Ведь недаром в Апокалипсисе говорится, что Господь, когда во славе своей придет на землю, не как вот маленький сыночек Иосифа Плотника и Девы Марии, а как спас Вседержитель. Это будет такая мощь, что мертвые все воскреснут от Адама и кончая до последнего человека. Вот это будет такая мощь, такая преображающая, что вот мертвые восстанут. Вот. Конечно, мы это не можем понести. Но по благодати Божией мы можем воспринять этот дар. И он дается только через смирение. Поэтому мы должны твердо веровать, что все-все-все, начиная от цвета твоих глаз и кончая количеством волос на твоей лысине, все у Бога сочтено. И вообще никаких случайностей не существует. Все по воле или по попущению Божию. И мы должны это все принять и нести. Нравится нам это или не нравится. Этот Господь попускает для того, чтобы нам прийти в состояние искомого смирения. Некоторым людям безбожным кажется, что просто небо над ними издевается. Потому что некоторые так говорят, да за что ж мне это такое? 2-3 вопроса такому человеку, и выясняется, что за его грехи его, ну, по крайней мере, расстрелять надо. А он спрашивает, за что мне, а еще живет. Так вот, если мы это воспримем, сумеем воспринять, то значит и зальется в нас благодать Божия. Закон духовной жизни. Бог только смиренным дает благодать. Мы можем теоретизировать, если кто из нас умный человек, способен книги читать, он очень много может узнать. Из житий святых, из книг угодников Божьих, из книг гениальных богословов, очень много вот эту всю такую картину мироздания из того, что умные люди открыли, некоторые вообще сами иногда, бывает, размышляют и с помощью своих размышлений каким-то неплохим результатом приходят. Но это все не имеет к жизни никакого отношения. К подлинной духовной жизни имеет отношение только благодать Божия, которая есть в нас или в нас ее нет. И вот цель, да простит Господь такие дерзкие слова, у Господа о нас, не мучить нас, не мстить нам. Вот ты сделал это, я тебя за это сейчас накажу. И, так сказать, вот кару послал. Хотя кары Божьи тоже бывают. Но в каждой каре есть любовь Божия. Либо к самому провинившемуся, либо к окружающим его людям. Ну вот, как вот, что-то в голову пришло, как вот Константин Великий в этом его величина. Из язычника все-таки к концу жизни сделался христианином окончательно. И уже потянулась вся империя ко Христу. А вот через некоторое время появился новый император Юлиан, отступник. И Господь не попустил ему царствовать. Убит он был в битве. И он с такой злобой, ты, говорит, победил меня, галилеянин. Он понимал, что это наказание от Бога. Господь его покарал смертью на поле брани. Это Господь сделал ради других, чтобы опять не мучили христиан, потому что достаточно было время, достаточно было гонений, достаточно было страданий. Сейчас также полно людей, может быть, не, совсем не меньше, чем в 17-м году, которые также ненавидят Христа. Почитай их там газетки, их там писания и так далее, и так далее. И такие есть кто угодно. Даже среди детей священников. И там и перед революцией там какой-то студент одному архимандриту прострелил спину в Троице-Сергиевской лавре. И Достоевский говорил, что революцию будут семинаристы делать. Так сказать, ничего в этом удивительного нет. В каждом это есть сословие. И теперь иной Попович, иногда такое в газетке напишет, что думаешь, как же это папа его все, так сказать, переживает, что его сыночек там пишет, льет чего, так сказать. Ненавидит человек. И так вот повернись колесо истории. И опять, в принципе, все можно начать сначала, и с удовольствием опять и храмы погромят, и так далее, и так далее. Это то же самое. Да и на самом деле гонение, оно целиком-то оно не остановилось, потому что все награбленное, оно все равно остается награбленным. И, так сказать, ничего не возвращается из того, что сохранилось. Вот то, что уже практически никому не нужно, там заброшено, разрушено, так сказать, ну это нате, реставрируйте, так сказать, и так далее, и так далее. А все святыни, все то, что там по музеям, это никто и не собирается отдавать. Всякие хитрости придумывают, всякие находятся академики, которые это все защищают. Защищают то, что украдено. Пусть остановится у тех, кто хранит краденое. Так если ты украл магнитофон, какую-то видеосистему, и кто-то хранил это краденое, то за это статья. А за то, что украдено у церкви, стоит, пожалуйста, это музей. Хотя принципиально-то никакой разницы нет. Это же воровство. Причем не просто воровство, это разбой. Да еще со взломом, да еще с убийством, да еще с кощунством. А все равно там академики какие-нибудь подписывают там, и так далее, и так далее. Потому, на самом деле, принципиально-то ничего в голове-то не произошло. И изменится ситуация. И найдутся люди, и опять все будут живыми закапывать. И хуновейбином на этот счет найдется сколько угодно погулять, кровушки попить. Это в каждую революцию. Найдутся Аркадий Гайдары, который будет сотнями там офицеров затылок расстреливать. А что ему? Ему 17 лет дураку. Ему только радость. Раз, и мозги по потолку. Он стреляет и хихихаха. Потом будет писать Тимур и его команда. Понимаешь? Внучков воспитывать. Так что, на самом деле, внутри человека мало что меняется. Господь ждет вот покаяние, чтобы осознать, что вот есть единственный спасительный путь. И он каждого человека к этому подталкивает. Чаще всего через обстоятельства именно жизни. Поэтому то, что нам часто вот не нравится, какие-то люди нам встречаются, нам кажется, не те, вот они что-то не так делают, неправильно. На самом деле, каждый из нас родился именно тогда, именно там, именно у тех родителей, в такой ситуации, с такими, как как говорится, врожденными болезнями, которые необходимы именно лично нам, причем для спасения. Поэтому нам нужно подумать над тем, что главная задача нашей жизни – это покаяться, опять вернуться в правильное понимание вообще бытия, которое заключается в том, что да, весь мир должен преобразиться во Христе по замыслу Божию, но это преображение надо начинать не с мира, а начинать с себя. А потом это распространять на мир. Так это правильно по-христиански. Сначала люди уходят в монастырь, или вообще, вот как преподобный Сергий, в глухой лес. Просто в лес. Там ничего. Одни комары. И больше ничего. И дикие звери. И вот он срубает келейку себе, начинает молиться, потом церковку. А потом уже возникает монастырь, лавра, там Куликовская битва, сотни монастырей по всей России уже потом. Он не думал, преподобный Сергий, ему это в голову не могло прийти, там, спасать Россию, какие-то такие вот великие слова. Он спасал свою душу. И он спасал ее так здорово, свою душу. И так правильно, что через это спаслась Россия. А если будем спасать Россию, то это просто, ну, как-то, как анекдот, что ли. Как слон и моська. Понимаете, что такое Россия? Шестая часть суши, и вот какой-то человечек, у которого там, может быть, там, гипертония, там, и он Россию спасает. Ну, это просто смешно. Просто и вот тот, кто правильно действует по-христиански, тот очень много может сделать. Действительно. Потому что с ним будет Бог. То, что он ищет того, что внутри. Поэтому не надо нам роптать. Не надо нам никого осуждать. Не надо проявлять какое-то недовольство. Не надо видеть сучок в глазу брата своего. Надо смотреть только на себя. Не кумушек считать трудиться, а на себя обратиться. Вот это будет очень конструктивно. Если представим себе, каждый из нас вот внутреннюю ситуацию своего сердца улучшит в два раза. Вот станет вдвое лучше человеком, чем сейчас. Насколько более будут счастливы наши домочадцы, наши сотрудники на работе, и вот мы еще в храме общаемся, так сказать, в транспорте. Насколько лучше. Вот. И это вполне нам по силам. И если мы будем дальше внутри себя трудиться, и это будет расширяться и дальше. Вот только таким образом. Причем, этого и Господь ждет. Понимаете? Господь нам не заповедовал Россию спасать. И Русь Святая возникла не потому, что кто-то строил Святую Русь. Нет. Святость была в сердцах людей в известном количестве. Во всех никогда не была. А от чего такие стены у монастырей и башни? От народа богоносца сохранятся. От монастыря до монастыря доедешь, голый будешь. А то и голову, так сказать, потеряешь. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево голову. Это все у нас очень обыкновенное дело. Очень обыкновенное. И тогда, и сейчас. Но отдельные люди, их было достаточное количество, они стремились к этой святости. И вот другие люди, видя эту святость, они начинали понимать, что вот разбоем заниматься не след, а вот это и есть то, что надо. Им также хотелось. Действительно, разбойники каялись, И действительно об этом песни слагались, и это действительно такой факт. Вот только изнутри может все произойти. И путь к этому внутренним только через крест. Господь говорит, возьми крест свой и следуй за мной. Потому что если мы попытаемся просто вот пойти за Христом, мы сейчас здесь на земле сейчас себе такую жизнь хорошенькую организуем. Вот тут грибочки, тут семушка, вот тут там то все, картошечка жареная, фри, вот, хорошие такие программы по телевидению, так сказать, розы на даче, вот, и, так сказать, еще немножко в церковь походим. Вообще устроен так, чтобы все было хорошо, культурно, цивилизованно. Нет, ничего не получится. Только неся крест. Вот сначала берешь крест, а потом следуешь за Христом. Нельзя вот так следовать за Христом, а потом, дескать, крест. Нет. Вот только в таком последовательности. Надо принять эту жизнь. Надо взять то, что Господь нам дает. А Господь нам не только дает одного только трудностей, там, болезнь. Нет, Господь очень много нам радости дает. Разве мы сами это не знаем? Сколько угодно у нас всяких радостей. Гораздо больше, чем мы часто можем вместить. Потому что у нас даже и на благодарность уже часто и сил не хватает. Столько Господь нам всего дает. Это не значит, что вот одни только скорби. Но пока до Царства Небесного дойдешь, много скорбей должно быть. Много. Многими скорбями надлежит вам вникнуть в Царствие Божие. Поэтому, кто не хочет скорбеть, кто хочет, чтобы было гладко, чтобы все хорошо относились, никто бы тебя не раздражал, не обижал, все тебе только вот приятные вещи бы делали, только все хорошее дарили, никто бы тебя, так сказать, ни с чем бы не смешивал. Если так хочешь, значит, ты не хочешь Царствия Небесного. Потому что путь к Царству Небесному идет через многие скорби, через вот это надрывание сердца, через эту неблагодарность людскую, через эту непонятную совершенно инфернальную злобу, совершенно беспричинную, через вот какую-то дикость, невежество, глупость, какое-то шаманство, незнамо что. Вот всю эту дичь нужно это разделить. Причем вместе с Богом. Потому что если бы мы не забывали о Боге, мы всем помнили, что да, вот наша жизнь, она чудовищна, бесспорно. Но и Господь смотрит на это все. Причем каждый из нас, он видит только очень небольшую часть. Господь видит весь этот 6-миллиардный спектр. Каково ему? Если мы хотим быть с ним, мы должны это разделять с ним. Другого пути нет. Мы все очень недовольны. Господь не может в отдельно взятом человеке создать вот нечто такое хорошее ему и эгоистичное. Нет, мы все вместе. Мы все вместе. И только в благодати Божией мы это все можем преодолеть. И не впасть в уныние, там, в отчаяние и так далее. Поэтому совсем не случайно крест и на куполе храма, и на груди у нас висит, и вот на середину на налое, и такой церковь возвышенный обряд явился некогда, и мы его продолжаем, вот так именно поклоняемся кресту, и такое песнопение замечательно поем, кресту твоим поклоняемся, владыка, и славим воскресение. Как бы, чтобы нам втемяшилось в голову, что только через крест может быть воскресенье. Чтобы это было, ну, может быть, сначала как-то зазубрить. Действительно, сначала люди маленькие, там, дети поют, может быть, бездумно, чисто только музыкальную часть воспринимают. Но потом, когда вот нам взбредет в голову пожаловаться там на что-то, так вот, прикинь, а что, мы заслуживаем, что ли, другой лучшей участи? Если мы заслуживаем, и нам кажется справедливым, то почему Бог нам не дает эту лучшую участь здесь, земную? Значит, что ли, Он, что ли, несправедлив? Он что, нас мало любит? Он нам мало, что ли, всего дал? Почему мы так недовольны? Мы недовольны только потому, что мы забываем Бога, забываем Его крест, что мы слишком эгоистичны. И вот пост предпринимается церковью для того, чтобы нам вот этот эгоизм отодвигать от своего сердца. Вот шире смотреть на этот мир, возлюбить этот мир, вот этот падший мир, увидеть в этом мире Христа, возлюбить человека, увидеть в человеке Христа, которого Господь называет «малый сей». Вот кто сделает одному из малых сих добро, то сделает мне. У нас этих малых сих только в Москве 10 миллионов живет. Из них очень многие реально нуждаются в реальном добре. И, то есть, пожалуйста, мы можем ежедневно, ежечасно Христу оказывать любовь. Для этого даже из дома не надо выходить, все это в доме можно осуществлять. И в доме есть кого нам, в своем собственном доме есть кого полюбить, кого утешить, от кого потерпеть, кому простить. Это все есть, за этим не надо никуда далеко ходить. И вот этого Господь от нас ждет. Поэтому будем воздерживаться от этих помыслов, которые нам дьявол внушает, от этого уныния, будем бодриться, будем готовиться, будем терпеливо ждать. А когда накатит, будем принимать. Будем пить и то горькое лекарство, которое Господь нам прописывает. Будем нести свой крест. С благодарностью, если не можем, то хотя бы для начала. С терпением. Для начала. Это первое упражнение. Потому что смирение никак не может родиться, прежде чем человек долго потерпит. Никак. Поэтому всегда, когда нам приходится что-то потерпеть, надо всегда помнить, что как это может быть нам тяжело и не сладко, но только это может привести нас к тому, чтобы нам посмиряться и получить благодать Божию. Аминь.